Часть третья. Снова Пастернак. Но кто поймет и поверит, что Пушкину 836 года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого, Пушкиным 936 года, что настанет время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец, в ответ на удары главного, который еще живо и бьется, и думает, и хочет жить, что умножившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганиями главного, пускаются жить одной, отныне равноударной с ним жизнью, что это не иносказание, что это переживается, что это такой возраст, прерывисто кровный и реальный, хотя пока еще не названный, что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью, надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть, что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы люди не пожелали полного сходства. Если попробовать это перевести на обыденный язык, Пастернак всегда внятен, когда он этого хочет, как хочет, например, в предыдущем абзаце. Здесь не хочет, вероятно, ему кажется нескромным или чересчур обидным. Вот так запросто сказать, что художник под конец перерастает себя, что он живет уже, в сущности, на пороге бессмертия, и на этом-то пороге ему особенно мучительно сознавать свой унизительный прижизненный статус. Все наскоки, обиды и собственное несовершенство воспринимаются уже в контексте вечности, на ее фоне, и вырастают нечеловечески. И вместе с сердцем смещаются воспоминания и произведения, произведения и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. «Какова была его личная жизнь?» — спрашивают иногда. «Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни». Огромное предельного разноречия область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложения, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу. И если вспомнить, что всю этой ночью спит и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно, ждать соответствующих явлений и в его поведении. Большой, реальный, реально существующий город, в нем зима, в нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете. Давно-давно, когда-то он был страшен, его надлежало победить, надо было сломать его непризнание, с тех пор утекло много воды, его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом. Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рождения? И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки, калоши, тучи, месяцы, снег. Страшный мир. Он топорщится спинками шуб и санок, он как гривенник по полу катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ними нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается и мельчает, и кишит случайностями. В нем так легко напороться на легкий недостаток внимания. Это неприятности, намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего, но и раздутые они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровнее и правдоподобнее, но она невероятна и бесподобна, и однако так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда в жизни не швыряли. Как тут падают духом, как опять повторяется весь Андерсон с его несчастным утенком, каких только слонов не делают тут из мух. Но, может быть, врет внутренний голос, может, прав страшный мир. Просит не курить, просит дела излагать кратко. Разве это не истина? «Этот? Повесится? Будьте покойны. Любить этот? Ха, он любит только себя». Большой, реальный, реально существующий город, в нем зима, в нем мороз, визгливое ивовое плетение, 20-градусный воздух, как на вбитых сваях, стоит поперек дороги, все туманится, все закатывается и затопарщивается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение, это смерть? Как бы хорошо, чтобы Пастернак был прав, чтобы мухи превращались в слонов именно потому, что поэт уже существует в вечности и все переводит в ее масштаб. Но причина банальнее и ужаснее. Так происходит, потому что нет сил. А когда нет сил, бессмысленно утешаться вечностью. Жизнь можно было переносить, пока был источник этих сил. Прикосновение к абсолютному – единственная возможность аутотерапии, пока можно было писать. Но возникает заколдованный круг. Писать нельзя, потому что нет сил, а сил нет, потому что не пишешь. Прорвать этот круг способна новая любовь или иная радостная неожиданность. Но так как сходится все, ни любви, ни радости. Это надо перетерпеть. Но тайный голос ему подсказывает, и подсказывает совершенно верно, что терпеть придется 30 лет, что настал период, когда все будет только хуже, когда не от одной только амортизации утрачивается лирическая сила, но и все вокруг заставляет усыхать, сокращаться, бояться, забывать, ухудшаться день ото дня. И чем громче вокруг будет радоваться все, тем меньше будут помнить и понимать. Людям 30-х уже не о чем было бы говорить с людьми 20-х. Они забыли язык. И никто не хочет с ним остаться на час, поговорить, задержаться. Всем ужасно некогда, все бегут, у всех ужасно много дел. Никто не понимает, что единственное важное дело – посидеть сейчас с ним. А может, наоборот, все слишком хорошо понимают, что его спасти уже нельзя. Ему все равно не поможешь, а себя еще можно. В конечном итоге решение покончить с собой стало результатом ряда ошибочных выборов, которые Маяковский делал на протяжении ряда последних лет. Ну зачем, вот зачем? Это Анна Сергеева Клятис в книге о Пастернаке 2015 года. Стоило кончать с собой, чтобы о тебе так писали, ряда выборов, ряда нет. Но бог с ней, с изящной словесностью. Ошибочные выборы, а знаете, какие бывают правильные? Вы знаете, как ему следовало поступить? И что такое ошибочные выборы? Ложные противопоставления или ложные решения? Все про все знают, даже удивительно. А может, иногда сделать неправильный выбор для поэта лучше, стратегически вернее, а может, вообще иногда лучше застрелиться, чем не стреляться? Что все эти, которые не застрелились, сильно выиграли? Даже Пастернак, который все недоумевал после гибели Николая Дементьева в припадке безумия, так вот, в самоубийстве ли спасение и исход? Не задал такого вопроса применительно к Маяковскому. Наоборот, все правильно, твой выстрел был подобен этне. Тоже не очень хорошо, но хоть уважительно.